Тем не менее, мой долг в данном случае был совершенно ясен, и, как я понимал, я бы ровным счетом ничего не добился, безответственно выказав личное свое осуждение. Задача была трудная, и в силу этого ее надлежало исполнить с достоинством. Вот почему я, подняв тот вечер под занавес эту тему, ограничился по возможности сухим и сжатым ее изложением и закончил словами. Я сам поговорю со служанками у себя в буфетной завтра утром в 10:30. Буду вам очень обязан, мисс Кентон, если вы их пришлете. А поставить ли их заблаговременно в известность, о чем пойдет разговор, это я оставляю целиком на ваше усмотрение. В эту минуту у мисс Кентон, похоже, не нашлось, что ответить, поэтому я продолжал. Что ж, мисс Кентон, благодарю за какао, пора бы мне уже и откланяться. Завтра еще один трудный день. Но тут мисс Кентон и сказала. Мистер Стивенс, я не верю собственным ушам. Руфь и Сара состоят у меня в штате вот уже 6 с лишним лет. Я полностью им доверяю, как и они мне. До сих пор они отлично справлялись со своими обязанностями в этом доме. Не сомневаюсь, мисс Кентон. Однако нельзя позволять чувствам влиять на наше суждение. А сейчас я и вправду должен пожелать вам спокойной ночи, мистер Стивенс. Меня просто бесит, что вы способны сидеть здесь и говорить то, что сказали с таким видом, словно речь идет о заказе для кладовой. Я отказываюсь этому верить. Значит, по-вашему, Руфи и Саре следует дать расчет, потому что они еврейки? Мисс Кентон, я ведь только что подробно вам все объяснил. Это решение его светлости, так что нам с вами тут нечего обсуждать. А вам не приходит в голову, мистер Стивен, что увольнять Руфь и Сару на таком основании было бы просто дурно? Я не желаю с этим мириться. Я не останусь в доме, где происходят подобные вещи. Мисс Кентон, прошу вас, сохраняйте спокойствие и ведите себя, как подобает в вашем положении. Все предельно просто. Раз его светлость требует, чтобы именно эти контракты были расторгнуты, о чем тут еще говорить? Предупреждаю вас, мистер Стивенс, я в таком доме служить не останусь. Если уволят моих девочек, я тоже уйду. Мисс Кентон, меня поражает ваша реакция. Должен ли я напоминать вам, что наш служебный долг состоит не в потакании собственным настроением и капризом, а в исполнении приказов хозяина? А я заявляю вам, мистер Стивенс, если завтра вы уволите моих девочек, это будет дурно. Самый что ни на есть настоящий грех, и я в таком доме служить не останусь. Позвольте вам заметить, мисс Кентон, что по своему положению вы едва ли способны судить о столь высоких и великих материях. Дело в том, что современный мир очень сложен и ненадежен. Есть много такого, что просто выше нашего с вами разумения, скажем, природа еврейства, тогда как его светлости в его положении рискну утверждать, несколько удобнее судить, что к лучшему. А теперь, мисс Кентон, мне действительно пора уходить. Еще раз благодарю за какао. Итак, завтра в 10:30. Пришлите, пожалуйста, обеих упомянутых служанок. Едва горничные вошли ко мне в буфетную, как стало ясно, что мисс Кентон успела с ними поговорить. Они обе рыдали. Я в двух словах объяснил им происходящее, подчеркнув, что бывал неизменно удовлетворен их работой, следовательно, они получат хорошие рекомендации. Насколько я помню, ни та, ни другая не сказали ничего примечательного за все время разговора, который продолжался минуты 3-4, и вышли в слезах, как и вошли. Несколько дней после увольнения служанок мисс Кентон была со мной крайне нелюбезна. Больше того, временами она мне просто грубила, даже в присутствии слуг. И хотя мы продолжали наши ежевечерние встречи за чашкой какао, сами встречи становились все короче и тягостнее. Когда по прошествии 2 недель в ее поведении не обозначилось перемены к лучшему, я, как вы можете понять, начал терять терпение. Поэтому однажды, когда мы сидели за чашкой какао, я не сдержался. «Мисс Кентон, а я-то думал, что к нынешнему дню вы уже подадите уведомление об уходе», — заметил я, придав голосу иронический оттенок и сопроводив сказанное легким смешком. Я, вероятно, рассчитывал, что она в конце концов смягчится и скажет в ответ что-нибудь примирительное, тем самым дав нам возможность раз и навсегда забыть об этом неприятном случае. Однако мисс Кентон лишь угрюмо на меня посмотрела и ответила, «Я по-прежнему намерена подать уведомление, мистер Стивенс». Просто навалилось столько дел, что руки не доходят. Должен признаться, ее ответ на какое-то время посеял во мне опасение, что она не шутит и исполнит свою угрозу. Однако проходили недели, и стало ясно, что она не собирается покидать Дарлингтон-Холл. Наши отношения помаленьку оттаивали, но я, кажется, иной раз позволял себе поддразнить ее, напоминая об угрозе уйти. Например, когда мы обсуждали какое-нибудь большое мероприятие, имеющее произойти в доме, я мог вернуть. То есть, понятно, мисс Кентон, если вы к тому времени все еще будете с нами. Даже через много месяцев после этого происшествия подобные реплики заставляли мисс Кентон замолкать, хотя теперь, как мне кажется, не столько от гнева, сколько от смущения. В конце концов, разумеется, об этом деле забыли. Но я помню, как оно всплыло через год с лишним после увольнения двух горничных. Его светлость сам вспомнил о нем, когда я в один прекрасный день подавал ему чай в гостиную. Тогда влиянию миссис Кэролин Барнетт на его светлость давно пришел конец, больше того, и сама эта дама совершенно перестала бывать в Дарлингтон-Холле. Стоит также отметить и то, что его светлость к тому времени порвал все связи с чернорубашечниками, узрев подлинную мерзкую сущность этой организации.